Глава первая. Из истории эндокринологии. Редко, когда известна точная дата возникновения той или иной научной дисциплины. Это приложимо и к эндокринологии, которая в современном ее понимании начала развиваться 200-220 лет тому назад, то есть в конце 18-го, начале 19 века. Однако зачатки этой науки появились еще в далеком прошлом. В частности, в древнем Вавилоне и Египте органы и ткани животных использовались для лечения людей. Руководство по избавлению от болезней при помощи органов и тканей животных можно найти и в древнеиндийских трактатах, например, в Аюрведе, составленной, как известно, за 1400 лет до нашей эры. В древних врачебных книгах китайцев также описаны способы лечения при помощи веществ, извлеченных из животных. Многие принципы лечения, изложенные в этих книгах, используются и современной китайской народной медициной. Школа великого древнегреческого врача Гиппократа, чья родословная насчитывала 16 поколений целителей и восходила по легендам по прямой линии к богу врачевания Асклепию, придерживалась теории происхождения болезней, согласно которой здоровье и болезнь организма определяются количественными и качественными изменениями основных жидкостей тела – крови, слизи, печеночной и селезеночной желчи. При наличии правильного смешивания этих соков тело остается здоровым, в противном случае наступает болезнь. Несмотря на то, что Гиппократ признается основателем всего гигантского древа современной медицины и, в частности, его ветви эндокринологии, о нем известно не так уж много. Да и сведения эти часто очень противоречивы, даже о продолжительности его жизни идут споры. По одним источникам этот великий врачеватель прожил 84 года, а по другим умер на 105 году жизни. Вообще-то в противоречивости источников нет ничего удивительного, ведь жил он около 2500 лет тому назад. Родился Гиппократ на маленьком греческом острове Кос. А первая его биография была составлена только через 600 лет после смерти великого врача его коллегой Сарансом, который был также его земляком и принадлежал к знаменитой Косской медицинской школе. Учился Гиппократ у своего деда и отца, разумеется, известнейших целителей, затем стал странствующим врачом, путешествуя по городам Восточного Средиземноморья. На склоне лет Гиппократ поселился в городе Лариса, что в Фессалии. Когда он умер, благодарные горожане поместили на его надгробном камне следующую эпитафию. «Здесь погребен Гиппократ Фессалиец, рожденный на Косе. Феба он был самого корня бессмертного ветвь. Много болезней врачуя, трофеев воздвиг Гигиее». Много похвал заслужил знанием, не случаем он. Судя по всему, реальные факты из жизни Гиппократа были почерпнуты из этой надписи, а остальная его жизнь является легендой. Среди потомков Гиппократа было еще несколько человек, носивших это славное имя. Многие врачи из рода Асклепиадов оставили научные труды по медицине, но сейчас не представляется возможным определить, которому из целителей принадлежит тот или иной трактат. Да, наверное, это и не важно. Важно то, что врачи этой замечательной семьи несколько веков лечили людей, во многом опережая свое время. Во времена Гиппократа также широко пользовались лекарствами, изготовлявшимися из различных органов животных. Например, против боли в печени давали печень волка или осла. Против почечных заболеваний – почки зайца. Против импотенции – семенники осла в вине. И так далее. С древних времен экстрактам из мужских половых желез приписывалась способность помогать в укреплении половой силы, а кастрация домашних животных широко применялась для усиления процесса отложения жира. Еще древнеримские врачи обратили внимание на связь между функционированием женской половой системы и работой щитовидной железы. Щитовидная железа набухает и увеличивается в объеме во время менструации, а особенно сильно в период беременности. В Древнем Риме даже существовал обычай измерять ниткой шею выходящих замуж девушек для подтверждения факта их девственности. Таким образом, можно заключить, что, во-первых, мысль о том, что соки разных частей тела имеют большое физиологическое значение, восходит к глубокой древности, и, во-вторых, что эта мысль, положенная в основу современной эндокринологии, родилась в недрах практической медицины. Очень древним приемом является и применение кастрации к животным и человеку. Наблюдавшиеся после этого факты исчезновения способности к размножению, ожирения, изменения формы тела и прочего не связывались, безусловно, с изменениями гормонального статуса организма, но накапливались в сокровищнице опыта человечества вместе с наблюдениями, почерпнутыми из медицинской практики. В средние века медицинская наука, а значит и эндокринология, развивалась медленно и по-прежнему опиралась на достижения древних греков и римлян. Выступать против взглядов Гиппократа и Галена было небезопасно. Однако и в те непростые для науки времена находились мыслители, опережавшие свое время. Среди них следует выделить немецкого аристократа Филиппа Ауриола Теофаста Бомбаста фон Гогенгейма, взявшего для краткости псевдоним Парацельс в честь знаменитого римского врача Цельса. Получив в 1515 году звание врача, Парацельс работал в университетах Зальцбурга, Страсбурга, Базеля. Выступая против слепого следования представлениям Гиппократа и Галена, он пытался создать новую медицинскую науку, основанную на опыте и наблюдениях. Парацельс считал, что в каждом органе есть своя душа, а потому лечить надо подобное подобным. Болезни селезенки – экстрактами из селезенки, болезни сердца – экстрактами сердца, ну и так далее. В аптеках XVI-XVII веков торговали препаратами, полученными из органов животных и человека. Например, можно было приобрести лекарство, изготавливаемое из содержимого черепов казненных преступников, которое якобы помогало при лечении нервных болезней и головной боли. Особенно популярны были препараты из половых органов животных, свиней, зайцев и даже пантер, использовавшиеся при лечении импотенции. Тогдашние медики, конечно, не могли знать, что в экстрактах тех или иных органов и тканей содержатся физиологически активные вещества, то есть вещества, влияющие на работу отдельных систем и всего организма в целом. Среди этих веществ, конечно же, были и гормоны, что обусловливало возможный положительный эффект лекарств. В начале XVII века медицинская наука обогатилась многочисленными данными, полученными в частности при вскрытии трупов животных и людей. Очень важным было открытие великим английским врачом и естествоиспытателем Харви Уильямом Гарвием большого и малого кругов кровообращения. Это открытие свидетельствовало о том, что ток крови соединяет между собой различные органы, являясь тем путем, по которому химические вещества могут попадать из одного места организма в другое. То, что сердце – насос, предназначенный для перекачивания крови по сосудам, казалось бы, очевидный и общеизвестный факт. Однако до выхода в свет книги Гарвия, 1628 год, господствовали совершенно иные представления. С глубокой древности считалось, что сердце – очаг теплоты организма. А во многих сосудах циркулирует совсем даже не кровь, а воздух. Нет сомнений в том, что Гиппократ, Аристотель и Гален были великими учеными. Но их понимание строения и функционирования кровеносной системы человека содержало множество ошибок. Гарвей впервые доказал, что кровь не образуется беспрерывно, а в организме циркулирует ее постоянное относительно небольшое количество. Причем движение крови по сосудам происходит за счет давления, создаваемого сокращениями сердца. За спиной у древних естествоиспытателей стояла церковь, спорить с которой было смертельно опасно. Да и доводы у противников Гарвия были далеко не всегда корректными. Когда Гарвий, вскрыв сосуды у мертвой собаки, продемонстрировал наличие в них крови, а не воздуха, ему возразили, что кровь собирается в сосуды лишь после смерти, а у живых существ в сосудах находится воздух. Вот и поспорь с такими противниками. Тем не менее, учение Гарвия о кровообращении было оценено еще при его жизни, а ученый справедливо признается основоположником современной физиологической науки. Одним из естествоиспытателей, поддержавших Гарвия, был Сильвий Долобойо, утверждавший, что железы, к которым он относил печень, селезенку и надпочечники, выделяют в кровь вещества, разносимые ею и меняющие состояние тела. В результате преобладания в крови того или иного вещества получается кислая или щелочная острота тела, которые и являются причиной болезней и подлежат лечению кислыми или щелочными средствами по принципу «противоположное противоположным». Contraria contraribus. Таким образом, Долобойо, пусть на уровне знания середины 17 века, констатировал нарушение внутренней секреции, вызывающие заболевания, и предложил способы компенсации этих нарушений. Еще более определенно об эндокринной регуляции работы организма высказывался выдающийся английский врач Томас Уиллис. Он считал, что различные органы выделяют в кровь физиологически активные вещества, обусловливающие процессы химического превращения веществ в организме. Особое значение Уиллис придавал тем веществам, которые поступают в кровь из половых органов и, в частности, вызывают половое созревание. Следовательно, уже в 17 столетии в умах отдельных ученых складывалось совершенно ясное представление об огромном физиологическом значении тех химических продуктов, которые из различных частей тела попадают в кровяное русло. Однако эти идеи не были известны подавляющему большинству тогдашних медиков, и работы Долобойо и Уиллиса оценили по достоинству только через много-много лет. В эпоху Возрождения были сделаны первые анатомические описания отдельных эндокринных желез. Так Евстахий описал надпочечники, 1563 год, а Уортон – щитовидную железу, 1656 год. Однако, несмотря на тщательность подобных описаний, исследователи тех времен совершенно не представляли значения открытых ими желез для жизнедеятельности человека. Теорий, пытавшихся объяснить роль щитовидной железы в организме, было много. Наибольшей популярностью пользовалась теория Шредера, 1791 год, согласно которой щитовидная железа является механическим регулятором кровообращения в мозге. Предполагалось, что при лежачем положении тела, наполняясь кровью, она набухает, сдавливая шейные сосуды, предохраняя этим мозг от чрезмерного переполнения кровью. Гален, а за ним и Везалий, считали, что назначением гипофиза является выделение носовой слизи. Уиллис же полагал, что этот мозговой придаток выделяет цереброспинальную жидкость, находящуюся в мозговых желудочках и в позвоночном канале. Другая эндокринная железа, эпифиз, известная уже Галену, также привлекала к себе внимание анатомов и физиологов XVII века, так как по гипотезе Декарта являлась вместилищем души человека и предназначалась для связи между телом и душой каждого живого существа. Вполне здравые мысли о роли веществ, выделяемых некоторыми органами в кровь, были опубликованы французом Теофилем Бордю, 1775 год. Если их изложить, используя научный язык наших дней, то они совпадут с представлениями современных эндокринологов. Согласно Бордю, вещества, выделяемые в кровь половыми железами, необходимы для нормальной работы половой системы. После кастрации отсутствие этих веществ является причиной всех тех изменений, которые наблюдаются в организме кастрата. Во время полового созревания организм, наоборот, насыщается продуктами выделения половых желез, что и определяет происходящие в теле процессы, формирование вторичных половых признаков и тому подобного. К середине XIX века несколько исследователей сформулировали представление о наличии в организме желез, не имеющих выводных протоков, из которых вырабатываемые их клетками вещества просачиваются непосредственно во внутреннюю среду организма, то есть в кровь. В это же время были начаты и первые экспериментальные работы по изучению желез внутренней секреции. Пионером в данной области стал профессор из Геттингена Арнольд Бертольд. Удаляя у петухов семенники и пересаживая их на новое место, он заметил, что в этом случае не наступает обычных последствий кастрации. Петухи сохраняют голос, половой инстинкт, дрочливость и головные украшения настоящих самцов. В результате экспериментов Бертольд сделал совершенно правильный вывод о том, что половые железы выделяют в кровь вещества, которые воздействуют на весь организм петуха, независимо от того, находятся ли они на своем естественном месте или перемещены в другую часть тела. При удалении же половых желез в кровь, а через нее во все ткани тела, перестают поступать вырабатываемые в семенниках вещества, что приводит к тому, что кастрированные петухи становятся похожими на кур. Чтобы оценить значение опытов Бертольда, надо принять во внимание тот факт, что техникой трансплантации даже теперь владеет далеко не каждый экспериментатор. А более чем 150 лет назад это была просто небывалая высота экспериментального мастерства, до которой не поднимался более ни один из современников Бертольда. Важно и то, что объяснение, данное им своим опытом, было совершенно правильным. Благодаря опытам Бертольда эндокринология превратилась в экспериментальную науку, опередив развитие многих других областей медицины и физиологии. В 1869 году французский физиолог Шарль Броун Секар начал исследование возможности использования продуктов внутренней секреции половых желез животных для омоложения стареющего организма человека. Сначала он пробовал вводить сперму непосредственно в вену. И хорошо, что эти опыты ученый проводил на животных, так как они заканчивались гибелью подопытных самцов. Но мысль его продолжала упорно работать в этом направлении. И решение пришло. 1 июня 1889 года в Парижском биологическом обществе 72-летний Броун Секар сообщил о результатах опытов, которые он провел на себе самом. Ученый растирал в ступке семенники морской свинки или собаки и, профильтровав кашицу через бумажный фильтр, вводил шприцем под кожу руки или ноги 1 мл, полученный при фильтрации жидкости. Всего было сделано 8 инъекций. В момент впрыскиваний он испытывал лишь легкую боль. Несмотря на сравнительно небольшой промежуток времени, прошедший после инъекций, и относительно малое количество, Браун Секар заметил резкие изменения в своем организме. 8 апреля, сообщал он в своем докладе, мне исполнилось 72 года. Я прежде отличался довольно значительной физической силой, но за последние 10-12 лет порядочно одряхлел. Еще недавно, после получаса работы в лаборатории, я уже чувствовал необходимость присесть. После 3-4, а иногда даже после 2 часов пребывания в лаборатории, я испытывал сильнейшее утомление, хотя бы все время просидел на месте. В настоящее время, уже начиная со 2-го, особенно с 3-го дня после впрыскиваний, все изменилось. Ко мне вернулись утраченные силы. Работа в лаборатории меня теперь мало утомляет. К удивлению моих ассистентов, я могу работать теперь часами, не чувствуя необходимости присесть. Уже несколько дней после 3-4 часов лабораторной работы могу еще час или полтора после обеда работать над редактированием моих записок. Все мои друзья знают, какую громадную перемену в моей жизни это означает. Много лет подряд я не смел и мечтать о послеобеденной работе. Мне всегда приходилось ложиться спать в 7:30 или в 8 вечера и работать по утрам между 3 и 4 часами. Без всяких затруднений и даже не думая об этом, я могу теперь подниматься по лестнице почти бегом, что я всегда и делал, до 60-летнего возраста. Далее Браун Секар приводит ряд доказательств того, что он помолодел. Например, у него будто бы повысился тонус гладкой мускулатуры, что, в частности, выражалось в усилении струи мочи, в улучшении работы кишечника и так далее. Конечно, Шарль Браун Секар сильно преувеличивал полученные результаты, оценивая их крайне субъективно. Сейчас понятно, что некоторые стимуляции физиологических процессов под действием экстракта мужских половых желез возможны, но в основном полученные эффекты были психогенной природы, то есть ученый внушил их себе сам. В современной науке по испытанию новых лекарственных препаратов есть специальное понятие «эффект плацебо». Он заключается в том, что состояние больного довольно часто значительно улучшается после известия о том, что для его лечения применили новое, очень мощное лекарство, хотя на самом деле продолжают давать прежнее, а то и просто пустышку, таблетки, содержащие нейтральное вещество. Так вот, Браун Секар так верил, что вводит себе новый мощный стимулятор жизненных сил, что его организм на некоторое довольно небольшое время стал работать более интенсивно. Большинство серьезных ученых отнеслись к докладу Браун Секара скептически. В свое время Артур Конан Дойл даже написал почти пародийный рассказ о том, как Шерлок Холмс расследует случай нападения овчарки на собственного пожилого хозяина, профессора медицины. В результате расследования Холмс выяснил, что профессор вводит в себя экстракт половых желез обезьяны, после чего ночами, чувствуя себя обезьяной, прыгает по веткам деревьев и дразнит собаку, которая реагирует на это вполне объяснимой агрессией. Однако работа Браун Секара оказала большое влияние на развитие науки. Браун Секар, как физиолог, пользовался большим авторитетом, и его доклад на такую сенсационную тему, как омоложение, не мог не заинтересовать не только весь ученый, но и вообще весь читающий мир. В Париже в это время была всемирная выставка. Собралось много гостей со всех концов света. И именно популяризация науки о внутренней секреции привела к необычайно быстрому развитию данной области знаний. Кроме того, Броунс и Карр предложил простой и удобный метод получения вытяжек из ткани желез, не требующий ни сложного лабораторного оборудования, ни хирургической подготовки персонала. Интерес к проблемам эндокринологии, вызванный работами Броунс и Карра, не угасал многие годы. Вспомните хотя бы профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Он ведь тоже, по воле автора Михаила Булгакова, занимается омоложением богатых и влиятельных стариков и старух, пересаживая им железы внутренней секреции. Но практически одновременно с исследованиями Броунс и Карра появились не менее значительные, а скорее более важные научные разработки других европейских ученых. В середине 70-х годов XIX века были проведены первые систематические анатомические исследования эпифиза, шишковидной железы. При этом выяснилось, что околощитовидные железы являются самостоятельными органами и выполняют определенные функции. В 1883 году швейцарские врачи Кохер и Ревердин обнаружили целый ряд болезненных изменений, возникающих у людей после удаления щитовидной железы. Вслед за швейцарцами и другие исследователи стали удалять щитовидную железу у животных. Вскоре появились сообщения о том, что гибель собак, следующую за удалением щитовидной железы, можно предотвратить, пересадив им щитовидную железу в брюшную полость. Таким образом, укрепилась мысль о возможности лечения пациентов, у которых утрачен тот или иной орган путем его пересадки. Очень важен был установленный факт воздействия желез внутренней секреции на организм исключительно выделением химических веществ в кровяное русло, осуществляющегося помимо действия нервной системы. Так, если железу вырезать и пересадить в другое место организма, повредив нервные связи, ее работа не нарушится, и организм животного сохранит свою жизнеспособность. Почти в это же время, в середине 80-х годов XIX века, были получены новые сведения о роли гипофиза в организме. Оперативная техника, усовершенствованная к тому времени, позволяла удалять нижний мозговой придаток у животных. В самом конце этого же века было сделано очень важное открытие. Доктор Бауман выделил из тканей этой железы вещество, богатое йодом. Вещество это назвали йодотирином, а позднее йодтиреоглобулином. В 1901 году тикамине получил в чистом виде вещество, выделяемое надпочечниками, которое он назвал адреналином. В это же время, 1902 год, англичанами Бейлиссом и Старлингом был введен термин «гормон», которым стали обозначать продукты, выделяемые железами внутренней секреции. Большую роль в обобщении немалого объема разнородных данных по эндокринологии сыграла книга врача Артура Бидлея «Внутренняя секреция», изданная в 1910 году. Эта книга, материалы которой постоянно дополнялись, стала своего рода энциклопедией для врачей, биологов, химиков, интересующихся проблемами внутренней секреции.